Глава 41. Светать еще даже не начало. Я собирался выйти за ворота раньше Хроки с остатками Хирда, и во избежание лишних вопросов поставил будильник и залогинился в Гордарику задолго до того, как Кальвсбун проснулся. Точнее, я так думал, кое-кто не поленился подняться даже раньше меня. «Уезжаешь?» Катина одеяние словно соткалось из утреннего полумрака. Она успела сменить коричневую монашескую рясу на то ли темно-синюю, то ли черную мантию. Надо признать, обновка смотрелась неплохо. Теперь Катя куда больше напоминала уважаемую и могущественную гидью, чем скромную служительницу двуединого. Раздобыла шмотку с приятными бонусами или просто приоделась? «Нравится?» Катя провела ладонью по складкам мантии. «Это Вигдис подарила». «Вигдис?» — переспросил я. «Да, она хорошая девочка». Из-под капюшона обновки сверкнула фирменная Катина улыбка. «Добрая, только маленькая еще». Я поморщился. До сих пор никак не мог привыкнуть к ее манере тащить в суровое игровое средневековье представления из реального мира. В моем понимании, Вигдис, которая умела отстреливать врагов в промышленных масштабах и командовать Хирдом не хуже меня самого, ну никак не тянула ни на хорошую, ни на добрую. Ни уж тем более на маленькую, по местным меркам, разумеется. Впрочем, вполне возможно. Катя знала и совсем другую Вигдис. Перепуганную девчонку, только что потерявшую отца и едва ли не всех своих людей, и вынужденную склониться перед их убийцей. Со мной рыжая упрямилась и храбрилась, но в гидии целительница вполне могла видеть кого-то вроде старшей сестры. Или просто не устояла перед Катиным обаянием, как и многие другие. Уж не знаю, чем девочка-доктор взяла едва ли не весь мой Хирд и всех в Альфсбуне до самого последнего Трелла. То ли даром врачевания, то ли приятной наружностью, то ли тем, что умела молча улыбаться и не клевать в темечко похлеще Хиса в форме ворона. Упрямая и болезненно правильная всезнайка Катя существовала лишь для меня. Остальные видели не по годам мудрую гидью и почему-то по совместительству мою возлюбленную или наложницу. «Ты еще спишь?» Катя тронула меня за локоть. «Куда собрался ехать?» «Идти», поправил я. «Один. Тебя я с собой не возьму». «Я и не собираюсь. Сражение и странствие — удел великих героев». Катя засмеялась. «Но кто-то же должен прибрать за тобой здесь. Будешь и дальше помогать мне?» Я шагнул к воротам. «Даже если я не присоединюсь к вашему с Алексом партизанскому движению?» «Ну, в каком-то смысле ты уже присоединился?» Катя пожала плечами. «И у меня для тебя подарок. Наверное, не такой крутой, как от Вигдис, но пригодится». Катя негромко свистнула, и откуда-то сбоку послышался хруст снега и стук копыт. Я узнал здоровенного косматого жеребца, хоть и не сразу. Еще вчера он едва не околел, принеся в Альфсбун умирающего Свена, но Катины умения полностью исцелили полумертвое животное всего за сутки. Аура жеребца пылала алым и оранжевым. «Держи». Катя протянула мне ремешок с серебряной бляшкой. «Верхом будет куда быстрее, и постарайся не схлопотать окончательную смерть». «Это в мои планы не входит», — усмехнулся я. «Спасибо». Получен новый предмет. Заговоренный лошадиный талисман. Класс обычный. Простенькая безделушка, которую едва ли можно даже причислить к магическим. Изготовить такую может любая деревенская ведунья или выживший из ума колдун. И все же она работает. Прикоснитесь к серебру, и ваша лошадь тут же примчится к вам. Конечно же, если окажется неподалеку». «Интересная штуковина. Призыв лошадки. И что, теперь я должен придумать своему коню имя?» «Нет, обойдется. Все равно ничего толковее избитого прозвища из ведьмака в голову не приходит, а огромный мохнач с копытами размером едва ли не с небольшой щит на плотву явно не тянет». «Счастливого пути!» Катя помахала мне рукой. «Будь осторожен, ладно? И напиши, как доберешься. Уж не знаю, куда именно». «Угу», — буркнул я, забираясь в седло. «Может, нам стоило попрощаться как-то более трогательно? Обстановка располагала, а вот желания не было от слова совсем. И если какую-то часть меня и тянула хотя бы обнять Катю на прощание, то другой не терпелось выехать за ворота и выжать из здоровенного северного коня все, на что он способен. Я дал жеребцу шпор. Вышло вполне уверенно, словно мне уже приходилось ездить верхом. Похоже, игровое тело Антора пришло в этот мир с целой кучей полезных знаний и умений. Во всяком случае, подаренный Катей конь прекрасно слушался узды и ускорялся, когда я этого хотел. Едва ли от него стоило ожидать какой-то запредельной прыти, зато мощи у здоровяка оказалось хоть отбавляй. Он уверенно пер вперед, унося меня к лесу, и, казалось, напрочь игнорировал сугробы. Если он сможет держать темпы дальше, я перевалю через горы еще до того, как окончательно рассветет. Конечно же, если где-нибудь за хребтом и крепостью волков меня не поджидают воины самозванного конунга Ульвара. Задумавшись, я не заметил, как топот копыт моего жеребца сначала зачастил, а потом зазвучал на два тона. Близкий, прямо подо мной, грузный, тяжелый и неторопливый. И далекий, легкий и резкий. Похоже, я ехал через этот лес не один, кто-то меня догонял. Я остановил коня и взялся за меч. Не то чтобы полученный 16-й уровень вселил в меня какую-то особую уверенность, но мне ли бояться одинокого всадника? Особенно, когда рядом Хис. Я не видел фамильяра, но чувствовал его присутствие, как и всегда. «Кто здесь?» — крикнул я в утренний полумрак. «Назовись!» «Тебе знакомо мое имя? Опусти меч, ярл, я не враг тебе!» Лапы еле дрогнули, стряхивая снег, и навстречу мне выехал Олег. Не знаю, где он умудрился раздобыть великолепного гнедого жеребца, но уж точно не в Альфсбуне. Гудред со своими хускарлами забрал все, что хотя бы отдаленно напоминало лошадей. И все же Олег появился передо мной верхом. Явно не случайно, и что-то подсказывало, что любые вопросы задавать бесполезно, ну разве что кроме одного. «Ты следил за мной?» — спросил я. «Зачем?» «Ты ярл». Олег тронул поводья, и его конь переступил вперед. «Твое слово на этих землях — слово конунга. Я должен защищать тебя». «Я не нуждаюсь в защите». Я пожал плечами. «И я не просил тебя идти за мной». «Мне не нужна твоя просьба». Олег изобразил на лице нечто, что с определенными допущениями можно было назвать улыбкой. «Как и не нужно твое разрешение, ярл. Я служу лишь конунгу, и сейчас только ты сможешь защитить Барикстад. И только я могу защитить тебя». «Или проследить за мной. С вполне понятной целью. Впрочем, что я могу сделать? В драке Олега я уж точно не осилю. Его сабля разделает меня в фарш куда быстрее, чем звезда Сааведры хотя бы покинет ножны. Удрать от упырины тоже не получится. Да и нужно ли? Кто бы ни скрывался под маской жутковатого и нелюдимого ведьмака, Хускарла Конунга, пока что цели у нас с ним общие. А уж лучшего телохранителя не найти на всем Барикстаде. Особенно если приучить себя не смотреть в его сторону истинным зрением. «Тогда поспешим». Я развернул коня в сторону гор. «Лучше добраться до долины до рассвета». Олег не ответил и молча двинулся за мной следом. Через некоторое время мы выбрались на тропу, и он пришпорил коня и догнал меня. Теперь наши кони скакали вровень, нос к носу. «Как случилось, что Склав стал Хускарлом самого Серого Медведя?» — поинтересовался я. «А как случилось, что Склав стал ярлом одного из самых больших островов Эллиге?» — усмехнулся Олег. «Должно быть, твоя история ничуть не хуже моей». «Зараза! Один-один! Едва ли получится его разговорить. А даже если и получится, получу историю в духе «два года назад конунг даровал мне жизнь, и я поклялся», меня уже давно окружали хитрецы. НПС и живые игроки, приспешники Романова и люди Павла Викторовича. И у каждого определенно имелась своя цель. Я не собирался доверять никому, пожалуй, кроме Хроки, но хотя бы не сомневался, что если придется сражаться, Олег встанет со мной рядом. А это уже неплохо, учитывая ситуацию в целом. «Кажется, мы здесь не одни». Олег вдруг натянул поводья. «Что?» С восприятием у Упырины явно было получше, чем у меня, и все же через несколько мгновений я услышал доносившиеся издалека крики и лязг стали. «Впереди сражение!» Олег чуть привстал на стременах, вглядываясь в полумрак. «Не лучше ли свернуть к горам прямо здесь?» «Нет!» Я вздохнул и взялся за рукоять меча. «Кто бы и с кем там ни дрался, одни из них — наши друзья.